На следующий день я позвонил в гестапо. «Господин обергруппенфюрер, это Берзень», — назвался я. «Вам угодно прогуляться со мной в среду за город?» «В среду или четверг?» — почему-то переспросил Эдингер. «Мне кажется, среда более приятна для разговоров», — ответил я. «Хорошо, пусть будет в среду», — согласился он. Это был довольно торжественный выезд. Впереди два мотоциклиста, затем лимузин Эдингера, в котором находились Эдингер, я и еще двое гестаповцев. Как выяснилось в дальнейшем, инженер-специалист по связи и радист. И, наконец, сзади открытая машина с охраной. Продолжение всей дороги. Эдингер самодовольно молчал, но, подъезжая к даче, внезапно обратился ко мне. «Не указывайте мне местонахождение своей рации, Блейк». По всей вероятности, ему очень хотелось поразить меня. Утверждающим жестом он указал на дачу с железным петухом. «Здесь?» Кажется, я неплохо разыграл свое изумление, потому что у Эдингера вырвался самодовольный смешок. «Видите, Блейк, нам все известно», — самодовольно произнес он. «Я лишь хотел проверить, насколько вы правдивы». Он подошел к калитке и пригласил меня идти вперед. «Показывайте». Я открыл двери и посмотрел под ноги. Не было никаких следов. Но и не было пыли. Кто-то был здесь, после железного и меня, подмел пыль, уничтожая свои следы. Мы прошли в кухню, спустились в погреб. Я сдвинул бочку, и мы очутились перед передатчиком. Я слегка поклонился Эдингеру. «Прошу вас», и не преминул слегка его упрекнуть. «А вы еще сомневались во мне». Эдингер обернулся к инженеру. «Ознакомьтесь, господин Штраус». Инженер наклонился. Радист подал ему отвертку. Он быстро отвинтил какую-то деталь, осмотрел, заглянул еще куда-то. Все это делалось очень быстро, квалифицированно, со всем знанием предмета. «Да, господин обергруппенфюрер, это английский аппарат», — подтвердил он. «Изготовлен на острове». «Тем лучше», — одобрительно сказал Эдингер и обратился ко мне. «Когда вы на нем работаете?» «Дважды в месяц», — объяснил я. 14 и 28, от 14 до 15. 11,6. «О, вы совсем молодец», — похвалил меня Эдингер. «Теперь я понимаю, почему среда приятнее четверга. Сегодня 14-е». Он взглянул на часы. «Пауль». Взглянул на меня. «Позывные». «Правь, Британия», — сказал я. «Отзыв. Британия правит морями». «Отлично», — сказал Эдингер. «Сейчас 13:40. Благодарю вас, господин Берзень, за то, что вы выбрали такое подходящее время». «Ганс, к аппарату!» «Слышали позывные?» «И затем переходите на прием». Потянулись минуты томительного ожидания. Ганс работал. Я, конечно, понимал, что в этот день все было предусмотрено с обеих сторон, но все же облегченно вздохнул, когда заметил, что Ганс услышал ответ. Эдингер властно указал мне на аппарат. «Говорите». Я стал вести разговор с помощью изученного мною кода. Разговор от имени Блейка, о каких-то текущих делах, о положении в Риге, о всяких слухах, побронил немцев. Эдингер и его сотрудники напряженно прислушивались и всматривались в меня. «Это Лондон?» — спросил Эдингер, когда я закончил разговор. «Нет, Стокгольм. Майор Хавергам», — объяснил я. «Резидент нашей службы. Через него я связываюсь с Лондоном». «Молодец, Берзень», — еще раз похвалил меня Эдингер. «Порядка ради мы попытаемся запеленговать вашего Хавергама, но я вижу, вы ведете честную игру». В Риге он потребовал от меня код, и я по памяти написал у него в кабинете большинство условных обозначений, а затем, спустя день, привез ему аккуратно переписанную табличку. «Отлично, Блейк», — одобрил обергруппенфюрер. «Теперь мы сами будем связываться с вашим Хавергамом. Очередь за агентурной сетью. Если она будет того стоить, вы получите железный крест». «Или пулю в затылок», — подумал я. «Кто знает, захотите ли вы и дальше возиться с Дэвисом Блейком». «Эту сеть не так просто подготовить к передаче», — уклончиво сказал я. «Но я постараюсь». Однако Эдингер был так доволен моим подарком, что я мог еще какое-то время тянуть с передачей агентуры.